Полина. Глава 14. Я так и вскрикнул. Что же, что же? Странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно. Как что же вы здесь у меня? Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите. Зажгите свечу. Я зажег свечу, она встала, подошла к столу и положила предо мной распечатанное письмо. «Прочтите», — велела она. «Это рука де Грие?» — вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали перед глазами. Я забыл точное выражение письма, но вот оно, хоть не слово в слово, так, по крайней мере, мысль в мысль. «Мадемуазель», — писал де Грие, — «неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволял себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно джентльмена и честного человека, дворянина и порядочного человека. Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажей заложенного мне имущества. Зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50 000 франков и на эту сумму возвращая ему часть закладных на его имущество, так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него именно судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, что при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь также, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце. «Что же, это все ясно», — сказал я, обращаясь к Полине. «Неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого?» — прибавил я с негодованием. «Я ничего не ожидала», — отвечала она, по-видимому, спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе. «Я давно все порешила». Я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу, что я буду настаивать. Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала. Я нарочно удвоила мое к нему презрение, начала она опять. Я ждала, что от него будет, если пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота отчима и прогнала его. Он мне бы давно, давно был ненавистен, О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот. А теперь, о, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти 50 000 и плюнула бы и растерла бы плевок. Но бумага, эта возвращенная им закладная на 50 000, ведь она у генерала. Возьмите и отдайте Дегрие. О, не то, не то. Да правда, правда не то. Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка? Вдруг вскричал я. Полина как-то рассеянная и нетерпеливо на меня посмотрела. Зачем бабушка? С досадой проговорила Полина. Я не могу идти к ней. «Да и ни у кого не хочу прощения просить!» — прибавила она раздраженно. «Что же делать?» — вскричал я. «И как, ну, как это вы могли любить Дегрие? О, подлец, подлец! Ну, хотите, я его убью на дуэли. Где он теперь?» «Он во Франкфурте и проживает там 3 дня». «Одно ваше слово. Я еду завтра же с первым поездом!» Проговорил я в каком-то глупом энтузиазме. Она засмеялась. «Тоже. Он скажет еще, пожалуй, сначала возвратите 50 000 франков. Да и за что ему драться? Какой это вздор!» «Ну, так же, где же взять эти 50 000 франков, повторил я, скрежеща зубами. Точно так и возможно было вдруг их поднять на полу. Послушайте, мистер Астлей, спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи. У ней глаза засверкали. Что же, разве ты сам знаешь, чтоб я от тебя ушла к этому англичанину? Проговорила она пронзающим взглядом, смотря мне в лицо и горько улыбаясь. Порой первый раз в жизни сказала она мне «ты». Кажется, у ней в эту минуту закружилась голова от волнения, и вдруг она села на диван, как бы в изнеможении. Точно молния опалила меня. Я стоял и не верил глазам, не верил ушам. Что же, стало быть, она меня любит. Она пришла ко мне, а не к мистеру Астлею. Она одна девушка пришла ко мне в комнату в отеле. Стало быть, компрометировала себя всенародно. И я стою перед ней, еще не понимаю. Одна дикая мысль блеснула в моей голове. «Полина, дай мне только 1 час. Подожди здесь только час, и я вернусь. Это необходимо. Увидишь. Будь здесь». И я выбежал из комнаты, не отвечая на ее удивленный вопросительный взгляд. Она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился. Да, иногда самая дикая мысль, самая с виду невозможная мысль до того сильно укрепляется в голове, что ее принимаешь, наконец, за что-то осуществимое. Мало того, если идея соединяется с сильным, страстным желанием, то, пожалуй, иной раз примешь ее, наконец, за нечто фатальное, необходимое, предназначенное, за нечто такое, что уже не может не быть и не случиться. Может быть, тут есть еще что-нибудь? Какая-нибудь комбинация предчувствий? Какой-нибудь необыкновенное усилие воли, самоотравление собственной фантазии или еще чего-нибудь, не знаю. Но со мною в этот вечер, который я никогда в жизни не позабуду, случилось происшествие чудесное. Оно хоть и совершенно оправдывается арифметикой, но тем не менее для меня еще до сих пор чудесное. И почему? Почему эта уверенность так глубоко крепко засела тогда во мне и уже с таких давних пор? Уж верно, я помышлял об этом. Повторяю вам, не как о случае, который может быть в числе прочих, а стало быть, может и не быть, но как о чем-то таком, что никак уж не может не случиться. Было 10:45. Я вошел в вокзал с такой твердой надеждой и в то же время в таком волнении, какого я еще никогда не испытывал. В игорных залах народу было еще довольно, хоть вдвое меньше утреннего. В 11:00 у игорных столов остаются настоящие отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые приехали для нее одной, которые плохо замечают, что вокруг них происходит, и ничего, ничем не интересуются во весь сезон, а только играют с утра до ночи и готовы бы играть, пожалуй, и всю ночь до рассвета, если б можно было. И всегда они с досадой расходятся, когда в 12:00 закрывает рулетку. И когда старший крупьер перед закрытием рулетки около 12:00 возглашает: «Три последних игры, господа!», то они готовы проставить иногда на этих трех последних ударах все, что у них есть в кармане. И действительно, тут-то наиболее и проигрывается. Я прошел к тому самому столу, где давеча сидела бабушка. Было не очень тесно, так что я очень скоро занял место у стола стоя. Прямо передо мной на зеленом сукне начерчено было слово «раз». Это ряд цифр от 12 включительно до 36. Первый же ряд от 1 до 18 включительно назывался «манже». Но какое мне было до этого дело? Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар, и об этом не справился, начиная игру, как бы сделал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои 20 фридрихсдоров и бросил их на бывший предо мною «раз».